Глава восьмая. Сирота Мирл или черная свадьба. На горизонте стояло большое солнце. Еще золотился воздух и блестел церковный крест. А на дворе у Симона Шехтера, лиховского льноторговца, уже горел керосиновый фонарь. На дворе у Симона Шехтера в деревянном амбаре приезжие актеры давали представление. Драму в пяти актах с пением и танцами под названием «Сирота Мирл» или «Черная свадьба». С утра к Симону Шехтеру привалила вся труппа. Актерщики, актерки, актерята. Толпа шумна и пестрая, как цыганский табор. Они торговали сбитых 6 часов с утра до полудня. Симону трудно было с ними спорить. Он был один, а их 18. Он слово, они 100. И, наконец, сняли на 2 вечера амбар за 2 рубля деньгами и за 3 бесплатных контрмарки. «Мало», — вздыхал Симон, — «да уж Бог с вами для почину». Сторговавшись, актеры немедленно же взялись за работу. Мужчины выкатили из амбара на двор 49 тюков льна. Женщины, засучив рукава, подоткнув юбки и, стараясь не дышать, чтобы не задохнуться в пыли, свеженарубленными вениками подметали пол. Убрав все, что можно было убрать, в одном углу осталась железная болванка, в другом — пресс. Мужчины пошли на базар, купили доски, гвозди и в час соорудили подмостки. Высота от пола аршин, ширина 5, глубина 4. Женщины тем временем волокли из соседних домов табуреты, стулья, скамейки, диваны, все, что годилось под сиденье. К 6 часам и сцена, и зал были готовы, хоть начинай. Тогда у входа зажгли фонарь, под фонарем поставили стол. За стол усадили длинного актера в штанах со штрипками продавать билеты. «Многоуважаемая публика, милости просим!» Публика не заставила себя ждать. «Зачем ждать? Мы готовы!» Народу сразу же привалила уйма. Шуткали актерщики. Но народ такой, что вроде никакой. Проку от него было на грош. Гальтипа, плотва, шушера. Вместо того, чтобы купить, как полагается, билет и пройти в зал, они стали кружить вокруг амбара, что звери, выискивая щели в стене. Ежели найти подходящую щель, так на кой лях проходить внутрь, пятачки гнать? А что стоять, так это, подумаешь, мы привыкшие. Однако актеры, умудренные опытом, не первый же год они скитаются по таким-то вот столицам, предвидели этот маневр и предусмотрительно законопатили все щели. Публика заругалась. «Видал, ловкачи какие, жулики!» И пыхтя, кряхтя, поддерживая и подталкивая друг друга, полезла на крышу. На крыше-то дырки, небось, остались. Действительно, на крыше дырки остались. Те, кто пришли первыми, те залегли так удобно, что лучше не надо, над самой сценой. Что говорить, повезло людям. Другим не так везло. им видны были только табуреты и стулья. Тем не менее, и они были довольны. С них и этого хватит. Главное, бесплатно. В общем, к 7 часам было продано 7 билетов. 4 по пятаку, 3 по гривеннику. А одно помещение обходилось в 2 рубля, не считая веников, досок, гвоздей. В зале же все же набралась кое-какая публика. Но кто? Дармогляды, контрмарочники, те, у кого были взяты табуреты и стулья. Актеры приуныли. Актерки уже в париках и в гриме подбегали к столу и торопливо справлялись. Сколько? Узнав же, что 7, они делали большие глаза, закусывали губы и начинали сопеть носом, всхлипывать. Провал, провал! Спас положение хозяин Симон Шехтер. Он отозвал в сторону длинного актера и целых 5 минут, поводя пальцем, ему что-то вдалбливал. Результат разговора был такой, что актер-карлик куда-то поспешно умчался. «Ого! Смылся!» — смеялись в публике. Но карлик вернулся, и не один. За ним чинно, как гуси, шли 5 музыкантов. 2 скрипача, 2 брата Лойтер, 1 флейтист, 1 барабанщик и знаменитый на всю округу цимбалист Силем. Лиховская капелла в полном составе. Примечание. Клизмерский оркестр. «Вот это да!» — заговорили в публике. «Вот это я понимаю!» И к столу за билетами потянулись 10 рук. И актерщики, и музыканты, и знаменитый на всю округу цимбалист Силем. Тут и гривенник не деньги, тут есть за что платить. Тем более, что все щели эти мошенники законопатили. Попозже, в 9 часу, пришла чистая публика, то есть те, кому и по 4-му билет по карману. Крупная дичь, киты, богатые лавочники, льноторговцы, весь цвет. Пришел Уря Логак с женой и сыном. Пришел Саркин, тончайший человек. Руки, ноги, уши, нос, даже голос, даже обоняние. Все в нем было тонкое, как струна. Пришел и урядник Никифор Солоненков со свитой сам 8, благо место у него было бесплатное. «Пожалуйте, ваше благородие!» Низко кланяясь, встретили его актеры. «В первый ряд, вот сюда, пожалуйте!» Собственно, можно было бы начинать. Зал полон, билеты почти все проданы. Чего ждать-то? «Музыканты, игвай!» — крикнул карлик-актер, появившись перед Ситцевой в черных пятнах за навеской, которая скрывала от публики сцену и кулисы. «Игвай, веселей!» Музыканты приладили инструменты, какой куда полагается. Переглянулись, перемигнулись. И грянула музыка, такая бойкая и задорная, что у всякого в зале ноги сами собой начали отбивать дробь. Лиховская капелла при желании умела чудеса показывать. Никакая другая капелла не могла с ней сравниться. Где там? Вот, к примеру, сегодня, сейчас... Им было сказано всего два слова: «Игвай, весевей». Другая капелла стала обдумать, догадать, а что бы такое сыграть, чтобы усладить слух почтеннейшей публики. Скрипач бы сказал «это», флейтист бы сказал «то». А лиховцы те только перемигнулись, и готово, гремит музыка, грохочет. И какое многообразие звуков, какое богатство оттенков! Вслушайся только, ну вслушайся! Перед тобою море, даль, вот радуга, вон солнце, тут золотой шпиль, там буря воет. Музыка как будто веселая, свадебный танец или что-то в этом роде. Но послушай внимательно, и услышишь и вздох, и стон, и плач ребенка, и крик души. А уж до чего старательно играют. Скрипач с таким ожесточением рвет струны, что, кажется, он не смычком действует, мечом рубит. Флейтист все больше багровеет и делается все более похожим на тыкву, на шар, вот-вот лопнет. Барабанщик стукает по барабану так рьяно и с такой зверской рожей, что становится страшно и за него, и за барабан. А знаменитый на всю округу цимбалист Силем верно сам себя превзойти хочет. Не уследить за его пальцами никак. Они мелькают, они порхают, они как бабочки летают. Вот так музыка, вот тогда. Публика сидит, не дышит, и слезы на глазах. Как играют, боже мой! Сидела же публика так. В первом ряду на диванах Логок с семьей, Саркин с семьей, Казенный с семьей, урядник со своей свитой, сам восемь. Во втором ряду Симон Шехтер с семьей, приказчик Тодрес с семьей, Перец Гухман с семьей. Пригласили актеры-постояльцы, пришлось пойти. И бобылем аптекарь, он же помощник провизора, Голих. В третьем, в четвертом, в пятом рядах богатые лавочники, но торговцы, крупная дичь, киты. Шестого по тринадцатый мелкие лавочники, лоточники, огородники, не то, не сё, середка наполовинку. Во вторник лапша с мясом, в четверг молочный суп без молока. С тринадцатого ряда и дальше цеховые мастера. Беднота, конечно, сапожники, шапошники, скорняки, портные. В самом конце ткачи, голь. Сколько рядов занимали эти, невозможно было определить, так как зал освещался одной только керосиновой лампой, подвешенной к тому же высоко, под самую крышу, и конец зала терялся в сумраке, в тенях. Тут люди, сидя рядом, не видели друг друга. Где у соседа должно быть лицо, пониже шапки, повыше плеч, там было одно пятно, расплывчатое и тусклое, как блин. Но если ткачей не было видно, их зато было слышно. Говорили все разом, как на базаре, галдели так, что из передних рядов то и дело в эту сторону посылали грозный окрик. «Тише вы там, гуси!» Но это не помогало. Впрочем, когда начинала играть музыка, ткачи умолкали сами, без всякой указки. Ткачи были люди, простые сердцем, и любили музыку. Они плакали, когда играли печально, и притопывали ногами, когда звучал плясовой мотив. А играли музыканты почти подряд, почти без передышки. Стоило им на минуту утихнуть, как перед занавеской появлялся карлик и кричал: «Игвай, весевей!» Между прочим, о карлике. С каждым своим появлением он все более диковинным образом менялся. Менялся его костюм, менялся его облик. В первый раз он появился в обыкновенном своем виде. Ну, штаны там, пиджак, бант на шее. В следующий раз поверх штанов на нем была надета юбка. Потом к юбке прибавилась кофта. Потом на голове появился женский парик. Потом и лицо изменилось. Оно стало лилового цвета, в морщинах, в бородавках. Лицо ведьмы, колдуньи. Узнать его можно было только по росту и по голосу. Музыкантам потому приходилось так много играть, что у актеров на сцене чего-то не ладилось. На сцене установили декорацию и реквизит, и по поводу последнего возникли серьезные разногласия. Что необходимо: окно, прялка, колесо с ручкой, клетка с чучелом чижа, кресло и треножник — с этим были согласны все. Сомнения вызывала труба, тромбон. По ходу действия играть на трубе не требовалось, но не в этом дело. По ходу действия и колесо с ручкой, и клетка, и треножник тоже были ни к чему. А вот трубу девать было некуда. Сцена маленькая, а вещей много. Ее хотели было убрать, но длинный актер заупрямился. Он не соглашался ни за что, ни в какую. Он кричал, он настаивал на трубе. «Вы не актеры!» — кричал он. «Вы жалкие пигмеи! Разве можно приказывать вдохновению? А если мне вдруг захочется сыграть на трубе, тогда что? Бежать не за кулисы? Нет, и еще раз нет!» Ругались минут 40, а трубу все же пришлось оставить. Уперся, дурак, что станешь делать? Не срывать же спектакль! Махнули рукой. «Внимание!» — крикнул карлик-колдун. «Начинаем!» И живет в местечке Глухове девушка, нежный цветок, ангел кроткий по имени Мирл. Примечание. Глухов, уездный город Черниговской губернии. Потупив прекрасные свои глаза, со стыдливой улыбкой на бледных губах, ходит она среди людей тихо и неслышно, как веет ветер. А вокруг нее злые люди плетут сеть, оплетают. Тут и мачеха, краснорожая Гохе, тут и старуха-соседка, колдунья проклятая, ханча-дранча. Тут и коварный злодей со странным именем Пипер Нотер. Примечание. Дракон. Идиш. Плетут подлые сеть, оплетают. Ох, вздыхают зрители, несчастно. и нападает на глухов злая болезнь, холера —